Когда я рос, Канаду отмечала жуткая захолустность. Недостаток дерзания и узость кругозора, ощущение культурной второсортности, затхлая, как в старушечьей комнате, атмосфера — все это действовало отцу на нервы. Никто, конечно, не мешал вам зарабатывать деньги, и отец делал это со всей прытью, на какой был способен. Однако жить жизнью, какой он хотел, было очень трудно, а во многих отношениях и невозможно. Отец знал, в чем причина этого. Причина была в премьер-министре. Достопочтенный Уильям Лайон Маккензи Кинг, несомненно, отличался целым рядом странностей, но впоследствии я провел исследование и пришел к выводу, что он был политическим гением высочайшего калибра. Кинг Уильям Лайон Маккензи, 1874-1950-й, канадский государственный деятель, премьер-министр в 1921-1930 и 1935-1948 годах, установивший своеобразный рекорд политического долголетия. Он 5 раз избирался на высший пост в стране. Для отца, однако, тот воплощал сразу несколько презираемых им качеств. Недоверие мистера Кинга к Англии, его желание добиться большей независимости для Канады казались моему отцу всего лишь извращенным предпочтением второсортного первостепенному. А престидижитаторские приемы мистера Кинга, когда он делал отвлекающий пас правой рукой, в то же время незаметно готовя какой-нибудь сюрприз левой, были не столь красивы и драматичны, как то, по убеждению отца, свойственно британской государственной машине. Но более всего отца выводило из себя расхождение между публичным образом мистера Кинга и его личными качествами. С трибуны он рассуждает о разуме и необходимости, а сам руководствуется худшими суевериями и вообще каким-нибудь вуду, — возмущенно говорил отец. — Ты понимаешь, этот тип никогда не назначает выборов, не посоветовавшись с гадалкой из Кингстона, который называет ему самый благоприятный день. Ты в курсе, что он практикует автоматическое письмо и принимает важные решения, важные для судьбы страны, с закрытыми глазами? Берет Библию и тычет наугад какую-нибудь строчку ножом для разрезания бумаги. И что он сидит перед портретом своей матери и общается, подумай только, общается с ее духом и выслушивает ее советы. Неужели те налоги, которыми меня почти задушили, были введены из-за того, что призрак кинговской матушки что-то там ему наговорил? И этот человек претендует на роль лидера нации. Он говорил со своим старым приятелем Данстоном Рамзи, и предполагалось, что я не понимаю, о чем это они, и не слушаю. Но я помню, как Рамзи ответил ему: «Я бы на твоем месте принял это как данность, бой». Маккензи Кинг руководит Канадой, потому что представляет собой воплощение Канады. Холодный и осторожный внешне, мнительность, помноженная на безвкусие, но в тихом омуте. Кинг — дитя судьбы. Он, возможно, всегда будет принимать правильные решения, основываясь на неверных предпосылках. Примирить таким способом отца и Маккензи Кинга было явно невозможно. А в особенности это стало справедливо, когда около 1936 года дела в Англии пошли наперекосяк, что затронуло и моего отца. Глава 3. Я так никогда и не понимал до конца, что за отношения связывали отца с принцем Уэльским, потому что в моих детских грезах образ принца занимал совершенно особое место, и отделить истину от фантазии не представлялось возможным. Но дети слышат гораздо больше, чем о том подозревают взрослые, и многое понимают, хотя и не все. А потому осенью 1936 года я начал осознавать, что принцу угрожают какие-то злые люди, в общем и целом напоминающие Маккензи Кинга. Ситуация была связана с дамой, которую любил принц, а эти плохие люди, премьер-министр и архиепископ, хотели помешать влюбленным. Принц Уэльский, унаследовавший трон Англии в 1936 году в качестве короля Эдуарда VIII, вынужден был почти сразу же отречься от престола, поскольку предполагал жениться на американке Уоллис Уорфилд, разведенной, что не отвечало традициям королевского дома.